Форматы и стили. Мы на пороге большого открытия, сильной, свободной, богатой России. Время менять обещания строптивые. На это сделано здесь и сейчас. Люди свободные, честолюбивые. Завтра России зависит от нас. Кто, если не мы, сила поколения? Кто, если не мы, научное мышление? Корабли, и нас много таких. Холодный рассудок течет.